Борис Зайцев. Петербургская дама. Выйдя из вагона, застегнув ватное пальто и вдохнув влажный, полный солнечного тумана воздух, Павел Иванович подумал, что оделся неудачно. Здесь уже весна, и он запоздал. Такие промахи случались с ним нередко, и он старался относиться к ним философически. И теперь тоже решил, что все-таки не молод и может надеть теплое. В этом рассуждении верно определялся его возраст. Голова полуседая, фигура несколько сутулая, в движениях неторопливость. Сразу чувствовался в нем провинциал. По обтертым петлям пальто, мятой касторовой шапочке, серому кашне по калошам. И лицо было здоровое, не петербургское. Голубоватые глаза глядели покойно. Павел Иванович давно не был в Петербурге, отели не знал, и с равнодушием, заранее уверенный, что попадет не туда, куда надо, велел носильщику идти за портье. Павел Иванович сел, оперся на палку и смотрел перед собой в зеркало, отражавшее все, что происходило позади автомобиля. Зрелище довольно фантастическое. Пока катил автобус, в бледном серебре стекла трепетали как-то неестественно, убегая назад улицы, площади, дома. Петербург проносился точно в обратном кинематографе. Павел Иванович, не отрывавшийся от зеркала, запутался, не очень соображал, куда именно заехали. Остановились у большого отеля новейшей постройки с шикарным входом. Мальчик в куртке с золотыми пуговицами поднял его на лифте в четвертый этаж и по коридору с красным ковром мимо салона, где несколько джентльменов и дам писали письма, а другие джентльмены и дамы читали газеты, его провели в номер бледно-кофейного цвета. Там, правда, было чисто. Официант с восторгом объяснил: в умывальнике вода. И холодная, и горячая. Понимаю, голубчик, отлично. А когда тот ушел, он стал раздеваться, чтобы чиститься, мыться, принять нужный для Петербурга облик. Почти целый день был он занят. Был занят по делам агрономического института, начальником которого его назначили. Лишь в 5 часов освободился и зашел к Альберту на углу Невского, где обедал еще студентом. Здесь все было, как и тогда, и очень отличалось от его отеля. Низкая, обсиженная людьми зала, какой-то теплый запах, официанты средней руки, вид более поношенный и домашний. Павел Иванович ел щи, и во время этого занятия вспомнил, что должен еще выполнить в Петербурге следующее – повидать тетушку Абалешеву, которая явно начала обижаться, что он невнимателен, и еще он должен посетить барышню Лизу. Этой он сам приходился дядей, но почти ее не знал, она была московская, и он видел ее еще ребенком. В эту зиму Лиза захворала. Ее отправили из Москвы, где занималась она босоножеством и разными артистическими делами, лечиться в Петербург. Тут, в Петербурге, появился доктор, очень хорошо работавший рентгеновскими лучами. Эти визиты мало увлекали Павла Ивановича, но все же, оторвавшись от обеда, он добросовестно подошел к телефонной будке и стал звонить. Алло, Лиза? Да, я. Лиза, это твой дядя. Здравствуй, Лизочка. Дядя? Да, здравствуй, дорогая моя. Позволь пригласить тебя сегодня в театр. Нынче дают «Пиковую даму». О, а я нынче не могу. Зайдите к нам завтра, 7:00. Хорошо. Павел Иванович доел свой обед, честно расплатился и заехал домой. все равно и без Лизы решил он идти в театр, как истый заезжий провинциал. Билеты оставались дорогие, он замялся, между тем разобрали и эти. Пришлось заплатить барышнику дороже за худшее место. Зато приятно было, что времени вдоволь, некуда торопиться. Все-таки через полчаса занавес подняли. Еще во время увертюры, когда первые ряды и ложи наполнялись публикой, довольно нарядной, он увидел в бенуаре худую, высокую даму. Навел бинокль и разглядел. Это и была тетушка Абалешева. Будет очень удобно. Зайду к ней в антракте, и, может, на Литейный вовсе не придется ездить. И сейчас, прослушав два акта, они понравились ему по-новому. Павел Иванович с неудовольствием подумал, что, наверное, Маргарита перебьет ему хорошее чувство. Все же он пошел к ней в ложу. Маргарита сидела в ложе одна. Произнесла она, увидев несколько нескладную фигуру Павла Ивановича, и длинно протянула ему руку в белой перчатке. Вот, наконец, где встретились. Надо заметить, что ты вообще не особенно почитаешь тетку. Ну что? И хотя в Петербурге бываешь, но не удостаиваешь посещения. Ну, здравствуй. Садись. Надолго к нам из этой твоей, ну, как там называется, губернии, где ты служишь? Тамбовщина. Да, слышала. А теперь тебя назначили директором. Значит, тем более, а? Не согласен. Тем более оснований забывать немолодую тетку. Все такая же. Я ей не нужен, мне нисколько осердится. Я редко в Петербург заезжаю и ненадолго. Знаешь, все дела так, что не думай, что я что-нибудь... Извиняется. Но безразлично. Я, в конце концов, на тебя и не сержусь. Что поделать? Независимая натура. А я давно не слыхал пиковой дамы. Чрезвычайно мне нравится. А, ну, конечно. Поклонение искусству. Все так называемое искусство на провинциалах держится. Тут еще ваш этот художественный театр приезжает. Такие, как ты, ему славу создали. А сама все-таки ходишь в театр. Именно, восторгаться искусством. Я, мой друг, хожу в театр со скуки, чтоб ты знал. Не думай, что я сантиментальная деревенская фифела. Но надо же куда-нибудь вечер девать. Впрочем, я Чайковского не осуждаю. Даже его слушаю. Это с твоей стороны очень любезно, подумал Павел Иванович, но ничего не сказал. Только ведь имей в виду, что это опера стариковская. Да? Да, а Чайковский ее перед смертью написал. О. И тут очень хорошо рассказано про смерть. Так что, кто здоров и долго жить собирается, тому не надо на нее распускать уши. Но ты говоришь таким тоном, будто снаряжаешь меня на тот свет. Ах, это глупо и хорошо. Снаряжаю его на тот свет. Меня это мало интересует, мой дорогой. Эти самые проводы. Но... пока она болтала, занавес подняли. Оставайся здесь. Будешь моим кавалером. Павел Иванович кивнул молча и взялся за бинокль. На сцене происходил бал. Шла знаменитая пастораль. Герман скитался в толпе. И отовсюду, из углов, за колоннами, мерещились ему таинственные голоса. Три карты. карты, три карты, три карты. В середине акта Павел Иванович опустил бинокль, вздохнул. Плохо этому Герману придется. Маргарита слегка фыркнула, а когда кончилось действие, обратилась к нему, блестя большими глазами, холодноватыми и насмешливыми. Ужасно ты добр. Прямо стиль Русь. Русачок даже Германа пожалел. Да ты не горюй. Германа не было вовсе. Это выдумка. У Павла Ивановича вдруг пропало всякое стеснение с Маргаритой. И, несмотря на ее насмешливые глаза, ему представилось, что дразнится она зря и не без тоски какой-то. Будет крыситься-то. Напускаешь, небось, на себя. О, да ты осмелел что-то. А? Чего? И через несколько минут покосилась на его штиблеты. У вас в Тамбове все еще на резинках носят. С ушками. Меня, милая, не переделаешь. Извини, пожалуйста, что не такие ботинки. В третьем действии явилась и сама пиковая дама. В одиночестве. Маргарита нагнулась и шепнула Павлу Ивановичу. Эта старуха на меня похожа. А? Павел Иванович обернулся, и его удивило, что в ее нервных глазах было сейчас что-то мучительное. Да? Все там будем. Как полагаешь? Павел Иванович вздохнул и покачал головой. Он все с большим вниманием и очарованием слушал эту вещь, видел смерть старухи и то, как она приходила к Герману, выдав тайну карт, когда у зимней канавки Герман убежал от Лизы в игорный дом, а она бросилась в воду, и тут же опустили занавес. Павел Иванович вздохнул. Это прекрасная вещь. Маргарита смолчала. Точно была она смущена, что и на нее опера произвела впечатление. Наконец, старуха отомстила. Из третьей карты во время игры выглянула она, и Герман свалился замертво. Хор игроков напутствовал его. «Сегодня ты, а завтра я». Артисты ходили кланяться. Сверхов орали гимназисты и студенты. Маргарита встала, и худая, слегка похрамывая, что придавало ей некую даже пикантность, направилась к выходу. Как бы там ни было, а послезавтра ко мне зайдешь. Около 5. Кое-кто будет. А? Ты не дичишься, как прежде? Хорошо, зайду. За Маргаритой приехала наемная каретка в одну лошадь. Садись. Я тебя подвезу. Как-никак, ты мне родной племянник. Теплая, туманно-лунная, шины шуршали по морской, мимо посольств и важных особняков. На площади Николая Картина скакал на постаменте. Мариинский дворец был мертв, мглисто золотился купол Исаакия и переливал лунной слабой тенью. Павел Иванович слез где надо, зашагал в свой блистательный отель. Улицы были пустынны. Облачная и задумчивая луна, свет ее, мреющий и ползучий, наливал с собой все. Фонари зеленели. Когда в 7 часов вечера на другой день Павел Иванович проезжал по Дворцовой площади, вся она была полна трепетным краснеющим закатом. Глубоко синели тени на Зимнем дворце, по миллионной золотились фонари, Переехав мойку, извозчик остановился у огромной решетки старинного массивного устройства. Вот в какой крепости живет Лиза. Это ты, дядя Паша? Спросила Лиза, глядя на него серьезно, не улыбаясь. Ну, пойдем ко мне. Лиза пошла налево по коридору, очень мягкой и плавной походкой. Видно было, что она танцует. Косы ее заложены кругами, белый воротничок и платье коричневое в шелковой материи, как бы под старину. Ну что, конечно, все на художественный лад, подумал Павел Иванович. Ему показалось, что надо быть осторожнее. Комната Лизы была большая и очень высокая. Огромные окна выходили на двор, огороженные от улицы решеткой. Павел Иванович сел в кресло, в тень. Ты меня, пожалуй, и не помнишь. Ты была совсем маленькой девочкой, когда я привез тебе игрушку. Помнишь, огромного слона? Он, кажется, был даже выше тебя. Нет, слона я отлично помню. И теперь тебя вспомнила очень ясно. А так бы не узнала. То есть на улице, например. Ну, вот и хорошо, что вспомнила. А сейчас ты сидишь и думаешь, чего же этот деревенский дядюшка явился? Пожалуй, опять слона привез. Я этого не думаю. Говоря по правде, сам бы не догадался зайти, да и не знал, что ты тут. Меня жена направила. Получил вести, что ты больная, лечишься, и велела сходить. Ну что ж мне дома про тебя сказать? Ничего. Скажи, хожу 2 раза в неделю, и меня рентгеновскими лучами светят. И тебе лучше? Будто бы лучше. Ты, значит, вот тут одна живешь? А что ж ты делаешь в Петербурге? Ничего. Бальзака читаю. Тут в квартире одни старики, мы только вместе обедаем. Здесь дедушка мой живет, он заведует капеллой. Целый день его нет, а я одна. А жаль, что ты вчера со мной в театр не собралась. Шла «Пиковая дама». Превосходная вещь. Превосходная. Я тоже жалею. Да вчера мне не здоровилось. У меня все-таки жар иногда бывает. Впрочем, как раз вчера вечером я тоже слушала хорошее пение. Дедушка устраивал большую спевку. Это через 2 стены, а слышно. И я лежала на кровати, они пели. Очень славно. И все божественное. Очень все божественное пели. Ты тут как монастырка живешь в монастыре. Да нет, не то что монастырь, а это ужасно старый дом. Даже отчасти таинственный, по-моему. Мне иногда кажется, что точно дворец, где Павла убили. Ну, это уж у тебя как у такой, ну, художественной девушки, романтическое воображение. Хотя, правда, дом ваш не из веселых. Мне все и говорят, то девушка модерн, то без корней, то романтическая. А я сама не знаю, какая я. Тебе сколько лет, дядя? Под 50, а что? Мне 24, вдвое меньше. При свете лампы, под зеленым абажуром, он рассмотрел 2 книжки. Одна была «Бальзак. История 13», другая в серебристом картоне с бледно-желтым корешком. «Гофмансталь» по-немецки. В книге была закладка. Отвернув, он увидел стихотворение, отмеченное карандашом. «Терцинен über Vergänglichkeit». Это стихотворение тебе нравится? Я Гофмансталь так себе, а эти стихи люблю. «Терцины о бренном». Ты, стало быть, меланхолическая. Ну вот, теперь уж и меланхолическая. Да ты не удивляйся, что я так пристаю. Ты должна понимать, что для меня ты и тебе подобные совсем неизвестное нечто и, понятно, интересует. Вы новое поколение, молодость. Ты сейчас упрекать начнешь, что мы такие и сякие, что мы легкомысленные, устоев нет. Старые люди всегда так, а я думаю, мы совершенно такие же, как и другие. А я и не собирался укорять. Бог с тобой, Лиза, напротив. Лучше расскажи мне о своей жизни, о подругах, чем занимаешься. В Москве нас целая ватага, все девушек. И мы танцуем в студии под руководством строительницы, последовательницы Дункан. Она нам сочиняет танцы. Выступаем и в Москве, иногда ездим в турне за границу. И что ж тебе хорошо там? Сначала было очень интересно, потом хуже. Почему? Разные неприятности. Но ты все-таки порядочно мест видела. Мы были в Мюнхене, в Лондоне. В Лондоне жили 3 недели, танцевали в Варьете. Наша мадам поместила нас в отеле. Мы как пансион жили, а вернее, как цирковая труппа. За одной нашей барышней негр ухаживал. Да. Представь, дядя, англичане такие важные, а наша девица выспит. К табльдоту возня, начинается хохот. Англичане собирались на нас жаловаться. Мы на улицу из окон кричали, вообще было весело. А потом они привыкли и даже нас полюбили. Решили, значит, что мы шалые. Так и стали относиться. Там 1 метр до отеля был, он дарил нам шоколад и говорил: «Vous êtes très sympathique, mademoiselle, mais fort humiliante». И ты шалила. Конечно, шалила, не меньше других. Знаешь, одна моя подруга чуть было не удрала в Америку с американцем. Он все нас на автомобиле катал. Очень ей нравился. А потом она узнала, что у него свиные бойни. Как узнала, так и рассердилась. Она хорошая, но очень капризная. «Нет, — говорит, — свиные бойни — это гадость». Его отшила и ни почем не поехала. А я в этом Лондоне себе здоровье испортила. Да. Потом поссорилась с мадам из-за танцев. И ушла от нее. Теперь вот поправляться надо. А потом мои личные дела запутались. Видимо, была на распутье, что-то не удалось, чем-то отчасти надломлено, а взять эту жизнь хочется, и даже честолюбие, наверное, есть. Конечно, не весело, наверное, отстраняться в 24 года, это вполне понятно. Мне еще, пожалуй, роман какой-нибудь запутанный. Опасаясь, что утомит ее, он стал с ней прощаться. Лиза не удерживала, но была приветлива, так что казалось, что он ей не неприятен. Павел Иванович пригласил ее к себе в отель позавтракать на следующий день. Выйдя от Лизы, Павел Иванович взял извозчика и поехал к себе в отель. Необычно быстро меняется. Не успел оглянуться, появились новые люди, новые вкусы, иные манеры, одежда, обстановка. Вот и Европа к нам пришла. А мы кажемся косолапыми медведями. Он взглянул на свои штиблеты. Ну разве можно в ботинках на ластике сидеть в этаком зимнем саду? Неприлично, не то что у нас в Тамбове. Признав себя вполне скромным существом, он отправился в номер, где рано или поздно следовало же лечь спать. В постели взял Толстого, посмертное произведение. Если и Толстой любил так жизнь, то что же удивляться на Германа, на нашу Лизу, да и на меня. Еще хорошо в Толстом то, что у него была такая связь с землей, с деревней. Стал думать о том, как Толстой решал вопрос о смерти, но не додумал и заснул. Спал, однако, долго, но не столь прекрасно. пиковой дамы не видел. Нельзя сказать, чтобы он был склонен к призракам, но часов около 4 приснилось ему тяжелое. Он даже всхлипнул, проснулся, было темно, очень стучало сердце и шумело в висках. Сердцебиение действовало неприятно. Он зажег свет, полежал несколько. Боль в сердце была явная, что-то мешало дышать, и все хотелось вздохнуть поглубже. Он отворил форточку, помочил грудь водой, стало легче. И нечего... нечего распускаться, чепуха все это. Потушил свет и перевернулся на другой бок. От свежего воздуха действительно стало легче. Он с улыбкой и некоторой нежностью вспомнил жену, которая так гордилась его новым назначением. И сейчас так волновалась бы, что ему плохо. Есть такой взгляд, что кто всю жизнь любит одну женщину, тот ограниченный человек. Это прямо про меня. Ну ладно, какой уж есть. Успокоившись на своей ограниченности, он отлично заснул при свежем воздухе из форточки. Проснулся поздно, это редко с ним случалось, и тотчас вспомнил, что нынче завтракает у него Лиза. Они сели за столиком в большой белой зале со сводчатым потолком. Видимо, в ресторан обратили чердак, и теперь выходило похоже на столовую океанского парохода. С юга косо било солнце, и весь зал сиял светом. Были видны крыши города, трубы, над ними туманилось, и над дымкой мглисто золотел купол Исаакия. «Ты еще очень молода, но уж многое видела, многое знаешь. Я вообще чувствую в тебе уголок другой жизни, которая мне мало известна, но появляется вокруг. Скажу даже так, эта культура более тонкая и изящная меня интересует». «О, не преувеличивай, дядя. Ты мало знаешь наш круг. Ну и кое-что могло казаться странным. В конце же концов, везде одно... то есть в самом основном одно, только в другой одежде. Может быть, мы послабее, пораспущеннее, право не знаю». «Нет-нет, я преувеличивать не хочу, но не буду замалчивать, что вижу. И, насколько понимаю, вы, то есть ты и тебе подобные, детище столицы, это и потоньше средней жизни, и поболезненней. Ты, наверное, деревню не любишь?» «Пожалуй». «Понятно. Ты столичная птица. Хотя Москва и добрая столица, да». «Я мало знаю деревню. Говорят, родина. Но где она? Я почти не видела этой огромной России, которая так много места занимает на карте. Вся моя жизнь среди мне подобных без роду племени. Мы всегда в центрах, всегда на подмостках. В Мюнхене, Лондоне, Москве. Иногда мне тоже кажется, будто в питомнике каком-то». «А я жил совершенно по-другому. Таких, как ты, почти не видел, но и тебе мало известны люди моего рода. Хотя я уверен, ты заранее готова относиться ко мне сверху вниз». «Неправда. Я только не люблю, когда в провинции в карты дуются». «Этого я сам не люблю. И не играю». «Все же, какой ты... я не умею хорошенько определить». «Вот и подняла насмех старика». «Ничего не насмех. Знаешь, ты на кого похож, на я кого? Думаю? На садовода». «Да. Я никогда садоводов не видала, но представляю себе их вроде тебя. Только ведь, конечно, ученых, ну, которые конечно что-нибудь особенное выводят, редкие породы». «Ну, видишь, кусочек, значит, и ухватило. Как раз садами я мало занимался, но все же у тебя есть глаз». «А в клубе ты тоже не бываешь?» «Нет, в клубе редко. Да зачем это? Нет». «Если вчера я рассказывала, нынче ты должен говорить. Так а что ж такое говорить? Я всю жизнь с землей возился. Ну как именно возился? Ну, как, ну, впрочем, шляться приходилось порядочно. Да все по глухим местам. Но ты знаешь, я люблю. Мне приходилось исследовать почвы. Я бывал в степях, у хохлов, калмыков, на Кавказе, да, и за границей работал. Тут хорошо то, что всегда на воздухе, с природой. Экскурсии, вроде экспедиции. Как же называется эта твоя наука? Почвоведение. Никогда не слыхала. Не могла слыхать. А вот люди занимаются этим. В нашей области тоже есть светило, знаменитости, открытия. А ты сделал какое-нибудь открытие? Я, ну, как сказать, нет, Америки я не открывал, а кое-что работал самостоятельно. Из-за этого пришлось по Испании бродить. Там я собирал образцы почв. Всегда мне казалось, что между Испанией и нашим Кавказом есть родственное. Было приятно, когда это подтвердилось. Знаешь, в горах крохотная станция. Помню, солнце садилось, меня привели будто подсудимого. Горы там пустые, дикие, крестьяне собрались, разный простой народ, женщины. Думали, я не весь что. Это было у португальской границы. Жандармы приняли меня за контрабандиста. И представляешь, какой поднялся смех, когда увидели, что я натаскал у них разных камешков, комьев глины. Никак нельзя было объяснить этим людям, что и их земля кому-то интересна. Думаю, так они и не поверили. Наверное, решили, что я полоумный. Помню, я тут же подружился с двумя парнями, и мы отправились в таверну вспрыснуть нашу дружбу. На тебе есть отпечаток здоровой жизни. Ты очень не похож на здешних. Да, здесь я чужой. Ты недавно говорил, что я склонна смотреть на тебя сверху вниз. Это ужасно неправда. Напротив, я во многом даже завидую, как ты жил. Зато в вашей породе есть утонченность чувств, тонкость, нежность. Для такого, как я, вы отчасти заморские залетные птицы. Ну, это из вежливости. Какие мы заморские? Между тем, солнце заметно склонялось, а в его лучах белое зало стало золотисто розоветь, вино сияло прощально. Павел Иванович вспомнил, что сегодня должен зайти к Маргарите, и расплатился. Пожелай мне, дядя, все-таки получше жизни. Ну как? Как ее устроить? Павел Иванович взял ее руку и погладил своей. Желаю от души. А устроить это... Это знаешь. Он завез Лизу на мойку, а сам поехал к Маргарите. А, явился. Я была уверена, что обманешь. Что? А мы тут en petit comité, как выражаются дамы из Орла. Говорят, орловские дамы имеют особые аллюры. Господа, знакомьтесь, это мой племянник. Ученый по деревенской части. Да, что-то там насчет нашей матушки-земли. Туркестанова. Поздюнин. О, очень приятно. Я не княгиня Туркестанова, а просто Туркестанова. Есть ведь княгиня Туркестанова. Да. Это ничего, я вас и не подозревал ни в чем. Ты вообще стал смелей и толковей с тех пор, как тебя произвели в генералы. Ты знаешь, когда я поднимался сюда по лестнице, то мгновенно мне вспомнилось время студенчества, когда я ходил к тебе на журфиксы. Тогда, правда, я был очень бестолков. А то робость. Я выражался нескладно. Помню, например, от конфуза сказал вместо «в отношении торговли» «в торговом отношении». Да-да-да. И страдал потом жестоко. Ты, Маргарита, немало меня изводила. А покойный Георгий Михайлович был снисходительней. Но с тех пор я действительно осмелел. Хотя и не от генеральства. Я теперь редко смущаюсь и почти не краснею. Да вы ведь не так уж и молоды, извините меня, чтобы краснеть. Я-то, по правде, этих нежностей никогда не одобряла. Ну, конечно, у барышень. Ой, мне Господь Наденьку послал. Не в меня, очевидно. Вспыхивает, как жар. Это все нежности, по-моему. Ну, конечно. Тут дело не в нежности, а в нервности. Ах, молодой человек. Середина слова не та. Врачи объясняют это игрой вазомоторов. Какие же там еще вазомоторы? Мой добрый племянник вспоминает столь далекое время, когда мы с ним были молоды, и, значит, могли еще краснеть. Да-да-да-да-да, понимаю. При жизни Георгия Михайловича. А уж он сколько умер-то? Лет 8? Да, 8. Умница был покойник. Да уж очень женщины избаловали. Хотите, сердитесь, хотите, нет, душа моя. Ой, а уж очень бабам нравился. Мне самой он нравился. Оттого я за него и вышла. Поздюнин несколько сощурил глаза, в которых был холодок, и покосился на Туркестанову. Признайтесь, Варвара Михайловна, сами были неравнодушны. Занеслись, милый мой, орлом по поднебесью рыскаете. Павел Иванович взглянул на Маргариту. Тягостное томление было в этом лице. Ему даже стало жаль ее. Злобные они, это и плохо, все они друг друга не любят. Но зачем-то собираются, караулят, подсиживают. Ему сделалось скучно, той унылой скукой, как бывало во времена студенчества, здесь же. Правда, он теперь не смущался и знал, что если бы его стали поддевать, задирать, он или совсем не обратил бы внимания, или дал бы такой отпор, что уж, наверное, никто не решился продолжать. Пробило 6. Туркестанова, шурша, встала. За ней поднялся и будущий министр. Павел Иванович тоже собирался трогаться. Маргарита удержала его. Погоди. Подожди немного. Не хочешь ли со мной одной посидеть? А? Хотя бы в гостиной. С уходом гостей Маргарита как бы ослабела. Опустила тон, что-то усталое показалось в ней. Они перешли в гостиную. Тут было сумрачно. Закат, красноватая мгла наполняла комнату. Топился камин. Маргарита не зажгла света, уселась к огню. «Ты почему захотела, чтобы я остался?» Маргарита сидела в кресле, несколько нахохлившись, длинной ногой в лакированные туфельки заложив ее, на другую она слегка покачивала у каминной решетки. «Мне к тебе никакого дела нет. Если хочешь, уходи». «Да. Да, конечно, дела нет. Я и не думал, что дело». «У меня сегодня страшная тоска. Мне и не захотелось одной оставаться. У меня бывают такие приступы, а?» «Это тяжело. Что же и часто случается?» «Я тогда бываю зла, как дьявол, а потом впадаю в изнеможение». «Ты, пожалуй, очень себя разматываешь со всеми этими твоими...» «Варвара, дрянь известная, нашла время говорить. Завтра годовщина смерти Георгия». «Mon coeur qui bat, qui bat. Kiba, je ne sais pas pourquoi». Я не зря в театре назвала себя пиковой дамой. Я действительно на нее похожа. Я вся погружена в прошлое. Хотя мое прошлое было ужасно мучительно, а? Но я о нем думаю и жду смерти. Таковы мои занятия. Если так, мне тебя жаль. Понятно, ты добрый человек. Так и пожалеешь. Чтобы пожалеть ля дам де пик, надо быть даже очень добрым. Не гаерствуй, не впадай в свой странный тон. Я завидую людям, которые, вот как ты, спокойно, хорошо чувствуют жизнь. А я не могу. В конце концов, ты действительно не злой человек. И надо мной не посмеешься у себя в тамбуре, а? Или посмеешься? Нет, нет, пожалуй, не посмеешься. Я говорю тебе поэтому. Мне ужасно скверно было жить. Варвара дрянь, но она правду сказала. Георгия очень любили женщины. Он от меня все же не уходил. Но я его жестоко тиранила. Ах, как тиранила. Себя тоже. Он мне изменял постоянно. Это факт. Все эти страдания, бессонные ночи, одинокие вопли кажутся теперь кошмаром. А когда он умер, то и моя жизнь кончилась. Я могу жить только воспоминаниями. Вот почему я и обратилась в пиковую даму. Она силой сжала спинку кресла так, что побелели пальцы, перевела дух и сказала глухо, направляясь к двери: посиди тут 5 минут. Я приду. Маргарита действительно вернулась очень скоро. Она вошла не особенно твердо. Когда приблизилась к камину, то в красноватом отсвете его Павел Иванович увидел, что она гораздо бледнее и еще худее, чем была. Ты что это? Ты что с тобой? Эфиром пахнет от тебя, что ли? Конечно, эфиром. Ну и эфиром. Что ж тут меня спасать? Взяла и понюхала. Дело обыкновенное. А очень станет плохо, так и морфию приму. Я ведь знаю, сколько надо принять. Слава Богу, последний день, думал он, одеваясь. Действительно, в Петербурге ему уже было больше делать нечего. Он дал телеграмму домой. Лиза, Маргарита. Интересно, примет она однажды морфию столько, сколько следует, или нет? Но он решил, что, пожалуй, примет. Ей потому и пиковая дама нравилась, что там есть про смерть. Только она не хотела признаться, что ей нравится, чтобы не быть сентиментальной. Может быть, оттого сам он с таким волнением слушал эту вещь. Как же неинтересно, когда вот это самое сердце, стонущее по ночам, дает ведь сигнал. Ведь это сигнал. Между тем разлился мартовский мягкий закат. Как прекрасно! Как прекрасно, повторял он про себя. Это все проходит и пройдет, как сон, и все-таки не станет от того менее прекрасным. Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Зайцева «Петербургская дама». Играли заслуженные артисты России Сергей Бехтерев, Эра Зиганшина, Ирина Цветкова и Анна Алексахина. Звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Елена Майзель, режиссер Галина Дмитренко.